более закрыта. И тогда у них происходит все, что угодно. А эта инфекция, она сейчас заражает, естественно, и нашу страну, поэтому заборы такие происходят, вероятно, вырастают и прочее. Но если человек живет в таких условиях, то он просто потихонечку начинает дуреть. Вы читаете уже психологическую литературу, почитав психотерапевтическую литературу, вы заметите, что количество инцестов в этих домах превышает наши на порядок, просто на порядок. Грубо говоря, морду своим женам бьют значительно чаще, чем у нас. Почему? Потому что это все не видно, никто не контролирует. Это только у нас принято говорить, что он у нас мужики, жен своих бьют. Ничего подобного. Он один раз побил, и вся деревня знает. Но говорят о том, что это происходит. У них это происходит чуть ли не ежедневно, и никто об этом не знает. А произойти это может произойти запросто. Если нет открытости, если нет общения, значит, утрачивается социальный контроль. А утрачивается социальный контроль, он пришел домой, выпил пиво, посмотрел кино, опять выпил пиво. Ну, пиво мало, выпил 25 грамм виски. И у него поплыло все в глазах, он смотрит на свою дочку и думает, какая невеста, надо ее уже любить. Дурь голову. Если вы будете в замкнутом пространстве сидеть, социально, даже сенсорной депривации, то люди начинают действительно дурить. Я это к тому, что для нашей страны это гибельное направление, замыкаться. Русские люди не могут все время находиться в единичестве. Им хочется выпить, закусить, а если уж выпил,